Come out, wherever you are, and meet the young lady who fell from a star. Pink Floyd. На темной стороне луны. She fell from the sky, she fell very far, and Kansas, she says, is the name of the star. Kansas, she says, is the name of the star. В августе 1995 года американская газета The Journal Gazette опубликовала статью, в которой утверждалось, что прослушивание концептуального альбома английской рок-группы Pink Floyd The Dark Side of the Moon одновременно с просмотром кинофильма 1939 года «Волшебник страны Оз» дает странный эффект. Драматичным моментам фильма соответствуют музыкальные переходы. Песни и события на экране загадочным образом переплетаются, а призма на обложке альбома как бы предвосхищает переход фильма от черно-белого Канзаса в цветную страну Оз. Этот эффект – пример синхронистичности, описанный в 20-х годах швейцарским психологом Карлом Густавом Юнгом как явление, в котором случайные и отдаленные друг от друга события кажутся связанными. Необычный эффект лишь подчеркивает величие и скрытую силу легендарной пластинки. После выхода альбома «Middle» 71-го группа Pink Floyd отправилась в турне по Британии, Японии и США. И уже в ходе этой поездки начали вырисовываться очертания новой пластинки. На встрече в доме барабанщика Ника Мейсона басист Роджер Уотерс предложил сделать альбом о вещах, которые сводят людей с ума, и о том давлении, которое оказывается на группу. В качестве модели сумасшествия у них перед глазами был живой пример – ментальное расстройство бывшего участника Pink Floyd Сида Барретта. С идеей все согласились, и закипела работа. Группа репетировала на лондонском складе, принадлежавшем The Rolling Stones, а затем в театре Rainbow. Pink Floyd приобрели новые колонки, микшер на 28 дорожек с четырьмя квадрофоническими выходами и сделанную на заказ осветительную установку. 9 тонн оборудования перемещались на трех грузовиках. Это был первый раз, когда группа взяла весь альбом на гастроли. Но это позволило музыкантам шлифовать новый материал буквально на ходу. Проект получил название «The Dark Side of the Moon» — «Темная сторона Луны». С намеком на безумие, другую сторону сознания. Выяснилось, что это название уже используется группой Medicine Head, так что название было временно изменено на «Eclipse». Премьера нового материала состоялась 20 января 1972 года в Брайтоне. И после полного коммерческого провала альбома Medicine Head прежнее эффектное название вернулось на место. Публика с радостью приняла программу, сыгранную в том же порядке, в котором она будет позже записана. Января 1973 года Pink Floyd наконец-то вернулись с гастролей и смогли приняться за работу на студии Abbey Road. The Dark Side of the Moon был записан в две сессии звукозаписи между маем 1972 и январем 1973 года. Для записи был привлечен студийный кудесник Алан Парсонс, который уже работал с Pink Floyd над альбомом Atomhead Mother. а до этого числился звукоинженером во время записи альбомов The Beatles 68 и Let It Be 70. Процесс записи регулярно прерывался. Поклонник футбольного клуба Arsenal Waters не мог пропустить ни одного матча любимцев, так что музыкантам в его отсутствии приходилось останавливать работу и смотреть летающий цирк Монти Пайтона. А Парсонс тем временем работал с записанным материалом. А работал он с огромным удовольствием, хотя и платили ему всего 35 фунтов в неделю. Во время записи использовалась новейшая по тем временам техника – микшеры в 16 дорожек. Вместе с обычным для рок-группы инструментарием в ход пошли навороченные программируемые синтезаторы, выводящие музыку на футуристические космические просторы. The Dark Side of the Moon установил новые стандарты записи и воспроизведения звука. Он микшировался и в квадрофонической версии. Это один из самых известных образцов четырехканального сведения. Порой степень сложности звуковых экспериментов в студии требовала, чтобы инженеры и группа одновременно двигали ручки на микшерском пульте. Концептуальная философская лирика Роджера Уотерса обыгрывает темы жадности, течения времени, смерти и безумия. Стартовый выстрел. Да. Беспокойный синтезаторный перебор On The Run переносит место действия в аэропорт и иллюстрирует стрессы современных путешествий и страха полетов Роджера Уотерса. Тревожная пульсация Time исследует, каким образом ход времени может контролировать жизнь человека и перетекает в репризу Brief. Первая часть альбома заканчивается удивительной красоты и возвышенности метафорой смерти. The Great Gig in the Sky. Вторая сторона открывается грохотом кассовых аппаратов, звуком рвущейся бумаги и звоном монет. Знаменитая песня «Money» высмеивает жадность и потребительскую жажду, что не помешало ей стать самым коммерчески успешным синглом с альбома. Money, get away. Гипнотическая баллада «Us and Them» описывает депрессию и сложные конфликтные отношения. После симпатичной композиции «Any Color You Like» песня «Brain Damage» рассматривает психологическое заболевание в результате славы и успеха. Строка «Группа, в которой ты состоишь, начинает играть необычные мелодии» имеет отношение к бывшему участнику Pink Floyd Сиду Барретту. Альбом заканчивается на «Eclipse», который призывает слушателя признать общие для всего человечества черты. Хитрые эффекты наполняют буквально каждую песню. Стук сердца в увертюре «Speak to me» и в других местах альбома на самом деле обработанные удары барабанной бочки, звуки шагов на «On the Run» — это звукоинженер, бегающий по студии в тяжелых башмаках. Каждый звон и бой часов и будильников в полифоническом гомоне в начале «Time» был записан отдельно в антикварных часовых магазинах для теста квадрофонической записи. Но вся эта мешанина органично вплелась в альбом. Денежный ритм в начале «Money» Роджер Уотерс создал сам, совместив воедино относящиеся к деньгам звуки. В частности, он записал звук падения монеты в миску из гончарной мастерской жены. Чтобы звуки сплелись в ритм, пленку пришлось нарезать на крохотные кусочки, а потом соединять и склеивать их на полу студии. Но не только эффекты сделали альбом. Студийная вокалистка Клэр Торри была приглашена Аланом Парсонсом для участия в «Great Gig in the Sky». Первоначально она отказалась, так как планировала сходить на концерт Чака Берри, но обещала прийти позже. Музыканты Pink Floyd обрисовали Клэр концепцию альбома, но толком не смогли объяснить, что именно от нее требуется. Дэвид Гилмор отвечал за эту сессию, и в один из вечеров Клэр Торри симпровизировала мелодию без слов для сопровождения эмоциональных фортепианных аккордов Ричарда Райта. Певица хотела извиниться за то, что спела слишком громко и много, но Pink Floyd были в восторге от ее пения. За свой вклад Клэр получила 30 фунтов. Но в 2004 году подала в суд на AMI, утверждая, что она была соавтором «The Great Gig in the Sky» и заслуживает соответствующих отчислений. По альбому разбросаны обрывки фраз и голосов. Во время записи «The Dark Side of the Moon» Роджер Уотерс предлагал работникам студии, гостям и вообще всем присутствующим ответить в микрофон на несколько вопросов, напечатанных на карточках. Вопросы касались концептуальных тем пластинки – безумия, насилия, смерти. Ирландец-швейцар студии Abbey Road Джерри О'Дрискол отметился в конце «Eclipse». У Луны нет никакой темной стороны. На самом деле она вся темная. Ему же принадлежит фраза «Я не боюсь умирать, умру в любой момент. Мне все равно. Почему я должен бояться смерти?» Зашедшие на огонек Пол и Линда Маккартни тоже ответили на вопросник, но их ответы были слишком натужно смешными и в альбом не вошли. Концепция и исполнение альбома требовали соответствующей обложки, которой занялась команда дизайнеров «Hypnosis» под руководством Сторма Тогерсона. Он говорил о своей работе так. «Pink Floyd вызывает воображение очень необычную атмосферу ощущений и пространств. Когда мы делаем оформление, мы пытаемся сказать, что она отражает музыку или саму группу в виде живописи или графики». Для внутреннего разворота конверта Торгерсон избрал изображение звуковой волны сердцебиения. «Если этот альбом свести к чему-то одному, то он, возможно, о безумии. Темная сторона Луны, нерациональность, другая сторона нормальной жизни. В музыке Pink Floyd люди обсуждают все эти безумные детали своих жизней, и они использовали сердцебиение в качестве ритма». Сама обложка была не менее причудливой. Группа буквально за несколько секунд выбрала рисунок Джорджа Харди. На лицевой стороне мы видим призму, преломляющую световой луч. Причем для упрощения дизайна из спектра был сознательно удален фиолетовый цвет. На обороте изображена призма, производящая конвергенцию спектра, чего не бывает в природе. Так Торгерсон визуально представил многоцветные сценические шоу группы. Pink Floyd развили нечто утонченное, пытаясь создать атмосферу с интересным освещением, равносильную тому, что они делают со своим звуком. Призма стала способом сказать о том, что эта группа лучше всех других групп может делать свет и звук. времени выхода альбома дизайнер говорил так: «Это были дни, когда оформление действительно что-то значило. Это был подарок для слушателей». Действительно, помимо роскошного конверта, к пластинке прилагались также два плаката. На одном были помещены концертные снимки Pink Floyd, а на другом — фото пирамид в Гизе, сделанные Торгерсоном под полной луной. Участники Pink Floyd настояли на том, чтобы включение плакатов в оформление не повысило цену пластинки, а также хотели продавать альбом в подарочной обложке из плотного картона. Но выпускающая фирма EMI отвергла эту идею по соображениям стоимости. Оформление диска и без того было чрезмерно сложным и дорогостоящим. Сколько бы ни стоил The Dark Side of the Moon, его все равно раскупали бы. Это изысканная многочастная сюита и по сей день пользуется устойчивым спросом. 50 миллионов копий разошлось по миру и продолжает расходиться новые миллионы. Если верить статистике 73 года, его постоянно кто-то слушает в любой момент. А в хит-параде лучших альбомов в США пластинка продержалась более 15 лет. Согласно легенде, в Германии существовал целый завод, который штамповал исключительно копии The Dark Side of the Moon. Альбом сделал своих создателей богачами. Райт и Уотерс купили по громадному загородному дому. Ник Мейсон начал коллекционировать престижные машины, а Алан Парсонс начал долгую успешную карьеру. Несмотря на такой успех, новые достижения ждали Pink Floyd впереди. The Dark Side of the Moon — головная боль аудиофила. Один из величайших альбомов Pink Floyd и вообще в истории рока издавался и переиздавался несчетное количество раз. И перед слушателем встает вопрос, какая версия самая правильная и отвечающая замыслу музыкантов? Выбор велик. От версии в формате Super Audio CD, CACD, и квадрофонических экспериментов до обычных компакт-дисков и многочисленных виниловых изданий. Стоит обратить внимание на новейшее переиздание 2011 года, заново ремастированное и с идеальным качеством звука. Альбом издан в трех вариантах. Однодисковый Discovery — открытие подойдет для тех, кто хочет просто ознакомиться с классической пластинкой. Конфигурация Experience — опыт — состоит уже из двух дисков и включает в себя помимо хрестоматийного альбома «Лондонский концерт» 1974 года. Если возникло желание окончательно затеряться на темной стороне Луны, существует грандиозный вариант «Immersion» — «Погружение». Помимо роскошной полиграфии, в него включены 6 дисков в разных форматах — альбом, концерт, демозаписи и невыпущенные фрагменты, множество чудных миксов разного времени и под разным соусом. Концертные записи, съемки и документальный фильм. Настоящее сокровище, которое можно будет передавать по наследству. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. Every day the paper boy brings more.